Глава 11. Второго мая Любовь Николаевна посетила пивной автомат на улице Королёва. Накануне дядя Валя поднял в воздух пятиэтажный кирпичный дом в Хованском проезде, возле входа на выставку достижений. Через полчаса он поставил его на место, не повредив ни людей, ни их судеб, ни мебели, ни электрических проводов, ни системы водоснабжения и канализации. Это было отчасти удивительно, потому как дядя Валя, все помнили, обещал теперь лишь ставить диагнозы и лечить. В автомате Любовь Николаевна пробыла часа два. Стояла со всеми. Лишь однажды отходила в сторону по просьбе Михаила Никифоровича для частной беседы. Михаил Никифорович потом сообщил мне, что он решил сразу же предупредить Любовь Николаевну о возможных затруднениях. О том, что если она собралась стоять в автомате и пить пиво, ей придется терпеть. Во-первых, терпеть матерные выражения, истребить которые здесь никто не в силах. Во-вторых, помнить, что пиво куда стремительнее арбуза, а туалет в автомате таков, что им могут воспользоваться лишь мужчины. Как решились сложности с туалетом, сказать не возьмусь. А вот выражений в нашем, по крайней мере, углу автомата в те часы не прозвучало ни одного. Все стали рыцарями. Говорили, правда, медленнее, чем обычно, будто бы подбирали слова из чужого языка. Чувствовалось, что не чья-то чужая воля исказила словарный запас участников беседы, а виной тому общее расположение душ. «Отчего это Михаил Никифорович сравнил ее с тумбочкой?» — снова подумал я. Никак Любовь Николаевна не была похожа на тумбочку. Очень приятная и ласковая стояла она в тот день с нами. И кружку с пивом держала изящно. Не портила ее место. Напротив, она облагораживала и само место, и нас, постоянных посетителей. Погибших в глазах иных жен людей, почти никто из нас не имел автомобиля. Нынешних ее собеседников. Любовь Николаевна даже приняла участие в решении двух кроссвордов. Надо заметить, что кроссворды были непростые. Один в виде танка с пушками, другой — из гудка, с железнодорожными смыслами. И не все слова в них даже самые энциклопедически образованные любители смогли взять. А Любовь Николаевна, пусть и не сразу, эти слова отгадала. В частности, вспомнила, что часть здания, выступающая за основную линию фасада, зовется ризолитом. И когда стали судить, какая же такая была первая киргизская опера, она без колебаний назвала «Айчурек». А сомневающимся напомнила и фамилию композитора Малдыбаева. Проще всего, как казалось мне, было ей сообщать нам имена всяких птиц — лесных, болотных, прочих. Хорошо известны были ей деревья и растения, в частности, лекарственные и медоносные. Вполне возможно, что нынешняя Любовь Николаевна знала и о шагреневой коже, и о Дориане Грее, которыми мы морочили ей голову совсем недавно. Было видно, что за последние недели представления Любови Николаевны о мироздании и его частностях углубились или расширились. День был праздничный, славно грело солнце. Кто-то заметил, что скоро в сквере возле автомата и на поле дураков вспыхнут одуванчики. Любовь Николаевна стала говорить о свойствах и запахах одуванчиков, потом о ландышах. Говорила она складно, с неким поэтическим чувством, с удовольствием говорила. Но вдруг замолчала, будто спохватилась. Позже, думая о 2 мая, я вспомнил, что на самом деле Любовь Николаевна в автомате говорила не больше других, а создавалось впечатление, словно она в разговоре главная. Праздник уже устал, но совсем не иссяк и не утих. Люди, кто с выставки, кто из Останкинского парка, кто из дубрав и оранжереи ботанического сада, заходили в автомат с семьями. поздравляли знакомых и незнакомых, случалось, ввозили и коляски с младенцами. Непременные воздушные шары, красные, лиловые, желтые, напрягали нити, готовы были, казалось, поднять коляски ввыси. Иные из шаров обретали свободу, уплывали в предпотолочье, качались там в воздушных струях беспечно, способствуя общему благодушию. Известная художница Жигуленко, хоть и пришла с приятелями в автомат, со мной раскланялась, в праздном настроении. Не выдержала, достала из кармана кожаного пальто то ли открытку, то ли вчерашнюю телеграмму, и фломастером стала что-то набрасывать на бумаге. Потом выяснилось, что все бывшее тогда с нами она хотела вместить в себя и выразить в линиях и в цвете. Осенью на Кузнецком мосту мы увидели ее картину «Праздник». И на холсте были мы с кружками и с сумками, и Любовь Николаевна, и коляски с младенцами, и лиловые шары под сводами. А я смотрел тогда на как бы высвеченную изнутри вдохновением художницу и вдруг сообразил, что и Любовь Николаевна сегодня в кожаном пальто. Кожаное пальто знаете, сколько стоит? Иному кумиру дважды придется выступать на концертах минут по 15, не менее того, прежде чем он сможет приобрести натуральное кожаное пальто. А Любовь Николаевна уже являлась на встречу с нами в хорошей дубленке, возможно, что и в канадской. Да и платье, кофточки, брюки, однажды джинсовый костюм, носила она отменные. Вряд ли бы они вызвали презрительные усмешки останкинских модниц. Подумал я тогда и о другом. Менялись не только наряды Любови Николаевны. Менялся и ее облик. Вот сегодня носик у нее оказался вздернутый. Одежды ладно, их и погода заставляла менять. Да и дамы, украсившие Москву, не могли не влиять на туалеты Любови Николаевны. Как подтвердилось позже, была она особо наблюдательной и азартной. Да и вообще, женщина есть женщина. Но вот носик... Я помнил точно, хотя теперь, конечно, и имел причины для сомнений в этом, что в первые минуты посещения автомата Любови Николаевны нос у нее был прямой. Небольшой, не малый, а совершенный. Приятно было смотреть на этот нос. Но вот пришла художница Жигуленко, сама по себе симпатичная, хотя шустрая и ветреная, со вздернутым носиком. И сразу, а может быть и через полчаса, изменилась форма носа Любови Николаевны. То ли позавидовала Любовь Николаевна женщине, то ли понравилась ей ее внешность, то ли нечто родственное, вдруг и ведьминское, почуяла она в художнице. Словом, с носом ее случилась метаморфоза. И когда художница ушла, помахав мне своей талантливой рукой, нос Любови Николаевны прежним не стал. И еще я вспомнил. В мартовский день, когда Любовь Николаевна вышла к нам впервые, из-под ее лисьей шапки на дубленку падали волосы золотисто-апельсиновые. Затем у нее была коса, тяжелая, как самородок. Вскоре волосы у нее стали темные и короткие. Потом опять была коса, и уже русая. Конечно, тут можно было вспомнить об услугах парикмахерских, о свойствах шампуней и красителей, но я понимал, что всегда цвет волос Любови Николаевны был естественный, от рождения. И что коса, возникшая сразу после короткой стрижки, лежала на ее спине своя. При этом мысль о подмене у меня не возникала. Наверное, всегда это была именно Любовь Николаевна. Но как будто бы каждый раз и вариация на тему Любови Николаевны. То она являлась полная, то худая, как ветка карагача. Опять же, на ум могут прийти соображения о нервной московской жизни, о невзгодах существования под одной с Михаилом Никифоровичем крышей, о недостаточной силе рубля для взятия сытного обеда. Отсюда, мол, и колебание веса Любови Николаевны. Но нет, тут явно было нечто иное. Менялся и рост Любови Николаевны. Я здесь не принимаю во внимание высоту ее каблуков. То она была с Михаила Никифоровича, то ниже его на полголовы. И годы при разных встречах угадывались в ней разные. Порой она виделась и была ею 20-летней женщиной, еще с надеждами, порой совершенной и успокоенной дамой, а то и совсем девчонкой. И менялись линии ее бровей, рта, губ. То это были линии из журнала «Бурда», то они вызывали мысли именно о лесной Тверской деревне. А вот теперь вздернутый носик. Зачем это ей? Случайно ли так выходит из-за каких-либо особенностей натуры Любови Николаевны? Или мучается она, стремясь найти наиболее верное свое воплощение? «Что это вы так смотрите на меня?» — спросила Любовь Николаевна. Улыбка ее была отчасти одобряющая, а отчасти строгая. «Да нет, это я так», — растерялся я. «У вас есть вкус. Вы любите хорошо одеваться?» «Да, люблю», — теперь уже смутилась Любовь Николаевна. «Я знаком с Зайцевым», — сказал я. «Вы слышали о нем?» «Да», — кивнула Любовь Николаевна. «Я могу рекомендовать вас ему, если вы захотите что-нибудь у него сшить». Мне сразу же стало стыдно. Желая быть приятным Любови Николаевне, я теперь просто хвастался. Эта жена моя была знакома с блистательным модельером, брала у него интервью. «Правда, его работа дорого стоит», — нерешительно добавил я. «И сейчас его нет в Москве. Он вместе с Волчек готовит вишневый сад в Веймаре». «Но ведь он скоро вернется?» «Да, конечно», — пробормотал я. «Если он куда-нибудь еще не унесется, в крайнем случае я познакомлю вас с моей женой. У нее все последние журналы мод». Вовсе я не был намерен знакомить Любовь Николаевну и с женой. Да и жена бы, наверное, отнеслась к моему пособничеству в модных делах Любови Николаевны холодно, а то бы и поставила меня в угол. Однако остановиться я не мог. Любови Николаевне учуять бы мое состояние, а она охотно согласилась увидеть модные журналы и дала при этом понять, что журналы журналами, а встречу с Зайцевым заменить они никак не смогут. «А вот вы, Любовь Николаевна», — встрепенулся вдруг финансист Маховский, «начали говорить про одуванчики, про их целебные и питательные свойства. Вы считаете, что они выгоняют желчь?» «Выгоняют». «Это вы по Ковалевой?» «По какой Ковалевой?» — удивилась Любовь Николаевна. Но тут же как бы и вспомнила. «Да, по Ковалевой. И еще по Туровой». «Турова куда суше в описаниях», — сказал Маховский. «Корни и трава одуванчика», — заговорил Михаил Никифорович, и словно бы аптекарская шапочка возникла на его голове, «находят применение как горечь для возбуждения аппетита при анорексиях различной этиологии и при аноцидных гастритах для повышения секреции пищеварительных желез. Рекомендуется также применять в качестве желчегонного средства. Корни используются и для приготовления пилюльной массы». «Понял?» — обратился к финансисту Маховскому Сапко. «Гони из себя желчь. Или жуй одуванчики. Или закажи у Михаила Никифоровича пилюли. А скажем, полынь?» То ли Любовь Николаевну, то ли Михаила Никифоровича спросил таксист Рабанька. «Полынь!» — обрадовался Сапко. «Полынь — это абсент!» «Полынь, — сказала Любовь Николаевна, — бывает горькая, метельчатая и таврическая».